«Да тут входов-выходов больше, чем дырок в швейцарском сыре», — признал я, с трудом освобождая свой ремень из Митькиных зубов. На нервах у него крепко заклинило челюсти. «Пойдем-ка, напарник, пора тут кое-кому предъявить ордер на арест». Серый волк послушно толкнул чугунную дверь лапой и вопросительно обернулся ко мне. «Заперта надежно! Еще в школе нас учили, что от больших морозов чугун может просто лопаться. Демонстрирую». Я навел посох в середину двери, сжал, как учил Дед Мороз, и в мгновение ока та превратилась из черной в бледно-серую с морозными узорами. «Не лопнула», — глянув мне через плечо, констатировал Митя. «А так?» — я ткнул дверь посохом, и та рассыпалась на мелкие осколки, как резная хрустальная ваза. «Впечатляет?» «Не то слово!» — завистливо замотал хвостом наш младший сотрудник. «Как мне бабуленька и гуленька человеческий облик вернет? Тадыхать дадите стрельнуть?» «Дам!» — пообещал я, поскольку планировалось это в самом необозримом будущем. «По крайней мере, вряд ли раньше, чем мы вернемся в Лукошкино. Яга ж говорила, что у нее здесь волшебной силы нет, колдовать не может, а значит, и расколдовывать тоже». А то знаю я нашего Митю. Ему только дай в руки оружие точечной заморозки. Он такого наворотит. У чертей в аду хвосты к задницам примерзнут. Тебе придется подождать нас здесь. Я похлопал печку, погладил ее по боку и поправил заслонку. Думаю, мы ненадолго. Пару часов туда и обратно. «Никита Иванович, вы с кем сейчас разговаривали?» Первым сунувшись в дверной проем, хихикнул серый волк. «Это ж печь. Ее из кирпичей складывают, глиной мажут, известью красят. Она существо, как есть, неодушевленное». «Сам ты», — вяло огрызнулся я и еще раз погладил Емелину печь. «Не слушай его, милая, это он по глупости, не со зла». Серый волк покрутил лапой у виска, но в диспут не полез, видел, что у меня посох. Я последовал за ним, перешагнул через гору начинающих оттаивать чугунных осколков. Впереди ждал черный коридор. Ступени уводили куда-то вверх, в опасную неизвестность. Ни факелов, ни свечей, ни окон не было. Но в данном случае мы могли положиться на звериную способность Мити видеть в темноте и его неподражаемый волчий нос. То есть не сказать, чтобы он им так уж активно пользовался, но я просто знаю, что у волков тонкий нюх порой заменяет все остальные органы восприятия мира. Значит, справимся. Однако через 5-10 минут я признал, что идти в полной темноте все-таки страшновато. «Мить, тебе все видно?» «Так точно, Никита Иванович!» «А ты еще принюхиваться не забывай, мало ли чего». «Да нюхаю я, нюхаю! Вот только аромат от пирожков из карманов ваших все иные запахи отбивает. Чего же вы их так мало взяли-то? Аль в пути поскупердяйничали, да остальные 40 штук сами на пеньке съели?» «Митя, не беси». «Стараюсь». Некоторое время мы шли молча. Потом я обратил внимание, что к привычной уже духоте и спертому воздуху примешиваются какие-то новые запахи. Пахло фиалками или еще чем-то подобным. Цветочный аромат то ускользал, то появлялся, пока ступени не вывели нас к неплотно закрытым дверям. Оттуда пробивалась оранжевая полоска света, и слышались голоса. Первый я узнал сразу, второй чуть позже. Попались. «Чего делать-то? Чего делать-то теперь? Чего будем? Спаси, сохрани, Матерь Божья, Царица Небесная, благословенна, чрево твое, аки. Ой, тьфу, да ежели милиция сюда ворвется, мы все в кандалах по этапу в Сибирь пойдем. Лес валить, с белками за шишек цапаться, медведям в берлоге подушки взбивать». «Да помолчите вы уже!» «А с какого тражна? Я и в Лукошкине отродясь не молчал, и здесь не буду! Позабыл меня твой господин, наш хозяин, мать его, за ногу да в варенье, фон Трахин!» «Дракхин!» «Да ни одно ль мочало! Как не жу я, вкуснее не становится!» Окончательно взвинтился перепуганный дьяк, меряя шагами комнату. Сидящая в углу у камина на расписной лавочке, отмытая после сования личиком в печь Василиса Премудрая, чистила ногти маленьким ножичком. В отличие от гражданина Груздева, вечного перебежчика, она все так же носила русское платье. За моей спиной, где-то на уровне подмышки, раздалось сдержанное рычание. «Никита Иванович, а я не сказал вам, что эта стерва пухлая на самом деле Змея Горыныча наипервейшая шпионка будет!» «Мить, я в курсе. Ты сам когда узнал?» «Да уж услышал их разговор, когда по коридорам с высунутым языком бегал. Ух, сейчас я ее...» «Нет». «Дозвольте хотя бы...» «Не дозволю». «Один раз!» «Ни разу». «Ну, хоть чуть-чуть за задницу ее тяпну и сразу назад». «Младший сотрудник Лобов», — официальным тоном прошипел я, — «приказываю прекратить интимные фантазии, затаиться и слушать. Сейчас для нас самое главное узнать, где находятся пленницы и куда исчез фон Дракхен». «Неужели он так уж и исчез?» — не поверил серый волк, но поубавил тон. «Сидит, поди, у себя в тронном зале, коньяк жрет, да нас дожидается». «Не похоже. Будь он дома, мы бы так легко сюда не попали. Да и дьяк слишком нервничает. Нашего мятежного буревестника Лукошкинского разлива действительно неслабо колбасило. И значит, это могло только одно. Груздев лихорадочно ищет пути отступления. Разумеется, он 5000 раз подлец и приспособленец, но обладает редким даром держать нос по ветру, вовремя перебегая на нужную сторону. Вот и сейчас, когда раздраженная его паникерством толстая бесовка встала и вышла, дьяк Филька во весь голос, не скрываясь, орал ей вслед. «А я про, между прочим, законопослушный гражданин и есть, еще и верноподданный в придачу, а уже узнает царь-батюшка про шалости ваши, поймет, кто его в ловушку подлую приманил, тогда-то всем короткий разговор будет. Горох-то у нас на справедливый суд, ох, как крут! Записать бы не забыть. Потом прочту, найдешь, государь. Уж больно складно получилось, ась?» «Руки вверх», — вежливо попросил я, входя в комнату. «Не шевелиться. У меня бешеный волк на боевом взводе. Замучаетесь уколы в пупок делать». Не знаю, чего именно из вышеперечисленного испугался тощий дьяк, но он, не оборачиваясь, подогнул колени и попытался уйти в обморок. «Митя, освежи задержанного». Волк послушно облизал небритую физиономию Филимона Митрофановича, и тот резво пришел в себя, отплевываясь и вытираясь рукавами. «Гражданин Груздев, вы задержаны за государственную измену». «Фигушки!» — ни капли не испугавшись, объявил дьяк. «Это не измена была, а втирание в доверие. Шпион я! Во! То есть храбрый разведчик на задании в тылу врага». «Ну, врете же!» «А ты докажи!» Доказательств у меня была куча, воз и маленькая тележка, но, в принципе, все они косвенные и могли успешно трактоваться в обе стороны. «Ладно, пойдем другим путем. Вы готовы оказывать содействие следствию с целью искупления вины?» «Да какой вины-то? Чего ты мне делал, жёшь, участковый?» Начал было задираться думский прихвостень, но тут вмешался Митя, один раз сомкнув страшные челюсти на ноге Филимона Митрофановича. Тот тут же дал задний ход. «Милиции родной завсегда помочь рад. За честь почту. Счастье-то какое. А сам сыскной воевода Никита Иванович с песиком своим пушистеньким возвернулись. Ну, теперь будя, будя, теперь всем врагам укорот, да? Ах, храни Господь твою милицию». Далее, не вдаваясь в протокольные подробности, могу лишь сообщить следующее. Змея Горыныча во дворце не было. Он, перекинувшись из облика человеческого в драконий, куда-то улетел по собственным преступным делам, куда не сказал, когда ждать обратно тоже. Царь Горох и его ненаглядная супруга Лидия Дельфина по-прежнему находятся в плену недалеко в левом крыле. Их найти легко, а вот бабу-ягу нет. После того, как наша бабуля храбро повозила бесовкой Василисой в печке, ее скрутили скелеты и заперли неизвестно где от греха подальше. Маняша, юная дочь кузнеца, якобы по уши втрескалась в доброго молодца фон Дракхена и только ждала батюшкиного благословения на свадебку. О судьбе моей Алены бывший думский писарь ничего не знал, но предполагал худшее.